Приветствую вас на обратной стороне Цыпсы. И у нас мы вчера прогульщики, не было у нас видео, все ждали. Привет. Да, Даня отсутствовал, поэтому мы не записали видео. Вот. И сегодня, как всегда, выходим в эфир, боевая обстановка, и еще обсудим пару интересных тем. Ну, по боевой особых перемен нет. Противник давит на всех направлениях. При этом активно, вот они на запорожском направлении между Гуляйполем и Великой Новоселкой, они там сегодня, ну вот пацаны писали днем, уже 4 волны было пехоты, которые они бросали как бы на одном и том же участке, и пехота гибла. То есть они сейчас, видимо, перед какими-то событиями, и то же самое происходит на Бахмутском, Солидарском направлении, также вот на Запорожском, но в районе Орехово, на Ореховском, как говорится, да. Также в Ремьевский выступ, который все меньше, он уже, по сути, почти не выступ. Вот. Ну и на Донецком направлении, где Авдеевка, там Маринка. То есть везде бои идут, каких-то особых перемен нет. Есть у противника некоторые успехи, опять же, повторюсь, это вот южнее Бахмута, там, где Клещеевка. Это вот на Времевском выступе, ну, там незначительное продвижение. Вот. Ну, на Запорожском там пока никаких успехов у противника особых и нет. Вот, на Херсонском направлении там вообще странная история, да. Отдельный привет губернатору Херсонской области Сальдо, который, когда мы публиковали о том, что противник начал переброску сил на наш берег, в районе Антоновского моста, он это опроверг официально. А потом уже где-то через неделю он сообщил о том, что группировка, которая накопилась и пытались создать плацдарм, по ним был нанесен удар Искандером, там другие, там ракетно-бомбовые, артиллерии, противник понес потери и так далее. То есть, по сути, он сам себя опроверг, да, через неделю. Вот. А до этого, то есть, ну, конечно, роль у него такая, видимо. Я просто не знаю, кто ему дает такие распоряжения, делать такие заявления, да, и в итоге выглядит смешно. Пусть бы уже военные это комментировали, им не привыкать, как бы, да. Вот. А так получается, что целый губернатор и в течение недели как бы сам себя опроверг. Ну, вот. Тут знаешь, какой момент, я бы что добавил. У него вообще такой регион сложный, да. Сначала они отходили, эвакуация была с Херсона, потом вот там что-то затапливало, да, и сейчас, получается, там противник начал активно действовать. Возможно, он это говорил, чтобы не допустить какой-то паники в регионе, да, но с другой стороны, надо, конечно же, людей информировать для того, чтобы, когда к тебе во двор придут, значит, хлопцы с автоматами, желто-блакитных, каких-то прапорах там, да, и чтобы они млику, яйки просили, чтобы людям не было для них это шоком просто. Чтобы не было паники в регионе, и противник в легкую не мог ее создавать информационно, руководитель региона должен всегда давать объективную информацию. Вот и все. Тогда, потому что когда будет критический какой-то момент, и нужен будет спикер, официальный спикер, который вот эти критические моменты будет как бы вбросы критические, да, которые могут на что-то серьезно повлиять, который сможет это все максимально быстро опровергнуть и который пользуется доверием у населения региона, то такого спикера не будет вот с такими приколами. Ну, он выиграл 3 дня, ну, к примеру, да. Вот заявил, да нет, там никого нет, хотя все знают, все слышат, но особенно те, кто там все, живут, все. Они слышат. Ты меня убедил. Просто, ну, смотришь, я они же сами себя клоунов делают. Блин. Это, ну, это печально. Ты меня убедил. Я сначала попытался как-то отработать, значит... Темни КПшки, да, но ты меня убедил хорошо. Да. Вот. По Херсонскому также направлению. Ты видел, там видео появилось вчера? Нет, я не видел. Наши... Вот. Там... Если ты говоришь про лодку, я в комментариях читаю, что... Ну, да. Какое-то видео было, что там что-то не завелось, но я это видео не смотрел, скажу честно. Там момент какой был, то есть они попали, по сути, в засаду, потому что их обнаружил вражеский беспилотник, он там сбросил еще гранату. В итоге там еще где-то была группа ВСУшников, которые гранатами закидывала, но Там из группы, там, по-моему, человека 4 ехало в катере, плыло. Вот. Я вчера раз посмотрел это видео, даже не хотелось его как бы разбирать. Там два парня выжило, они с лодки выпрыгнули, потом залезли в лодку и пытались уехать. И вот они около 20 секунд пытались завести мотор. Их бы это спасло. В итоге все-таки укры их забросали гранатами, они все погибли. Причем, как я понимаю, там было даже заминировано дно возле берега, потому что одна детонация была, там вот, видимо, парень был ранен, и что-то взорвалось, и он аж подлетел. Но это не может быть ручная граната, понимаешь? Ну, ты сам понимаешь, это только в кино ручную гранату кидаешь, да, и здание, все так, и ты такой идешь, знаешь, пафосно, у тебя за спиной здание разлетается, блин. Ну, так не бывает. Поэтому но ребята попали. Получается, граната еще и в воде, если взорвалась, да, там же сила другая, сопротивление. А, ну, да, да, ну, конечно, там, да. Там, ну, возможно, да, наверное, скорее всего, подлетел. Я просто, честно говоря, это видео не смотрел, а то я потом ночью сплю. Понимаешь? Там важно не это, важно то, что ребята, которые на самом-то деле у нас такой критический участок фронта, только на Херсонском направлении в плане, где нужно работать на воде. Причем этот участок у нас уже 1.5 года. Почему бойцы не обеспечены катерами, хотя у нас везде аналогов нет, да? Но, как оказалось, аналогов нет не просто. Мась, дай ему по заднице, чтобы он по столам не лазил. Не просто аналогов нет для всего мира, а и для нас тоже, для всей нашей армии и страны. То есть фраза «аналогов нет», она касается все, что за пределами конкретной выставки, конкретного павильона, понял? То есть на выставке показывали какие-то катера, вот много лет вот форум «Армия России», да, там постоянно показывают какие-то офигенно крутые разработки, и катера в том числе. Но только они вне рамок этой выставки их нет. То же самое, даже просто нормальные катера, он там ребята разбирали, и Саня Коц, и Женя Поддубный, и повернутые на войне, разбирали то, что на самом деле есть где их взять. Там примеры приводили, там что-то где-то в Дагестане у браконьеров, скажем так, изъяли лодки, да, на которых они работали. Они сейчас хорошие. Где-то там, что там, он там себе несет, что он себе позволяет, а? Да. То есть, запался, понимаешь, а у нас получается за 1.5 года все, что есть у наших военных на том направлении из катеров, это только то, что они сами выкупали у местных, и то, что им волонтеры покупали, понимаешь? Братан, я только недавно попал в списки, что мой телеграм-канал мешает, значит, выиграть войну. Ты решил сейчас еще и сегодня устроить критику, что у нас катеров нет. Ну, ты специально хочешь меня подставить или нет, я не пойму. Братан, а это потому что, чтобы ты понимал, просто мне там сверху позвонили и сказали, что-то как-то этот список выглядит по-тупому. Ты можешь как-то повлиять на админа, чтобы он точно выглядел каким-то таким вот диссидентом? Говорю, так точно, разрешите выполнять. Да. А мы знаем, наш президент предателей не любит, поэтому да, я не ожидал от тебя такого. Да, ничего личного, это военный, нет, ничего личного, это военный устав, блин, воинский. Ай, короче, блин, да нет, ну на самом деле просто тут говори, не говори, просто обидно. Столько времени идет. Прикинь, вот да, вот теперь просто каждый в России, вот кто связан с военной темой, каждый военный, особенно, который иногда заезжал на Донбасс в качестве человека, который раздает советы ценные местным военнослужащим, да, бывшим ополченцам, вот, которые к нам относились как к индейцам, вот теперь вот они оказались вот на нашем месте. Знаешь, когда нам 8 лет запрещали вообще обращаться к гуманитарщикам, развивать волонтерское движение, говорили, у нас все есть, а то, чего нету, нам и не надо, как бы, понимаешь? А тут вот так вот вся большая армия оказалась в этих условиях. Когда, вспомним, опять же, когда началось СВО, кто кто решил проблему с квадрокоптерами, да? Конечно же, волонтеры. Мы всей толпой, там, телеведущие, блогеры, подняли хай и этот вопрос решили. И благодаря этому хаю еще началось ВПК работать. Мы сейчас видим работу ланцетов регулярно и тому подобное, да? Вот. Ну, а понимаешь, тут, судя по всему, пока вот движняк какой-то не наведешь в информационке, пока не дойдет до скандала информационного. И ты знаешь, вот что я сегодня заметил? Я заметил, что реакция пошла на вчерашние сообщения ребят. Хотя я вчера весь день за рулем был, но я так изредка на остановках посматривал, да, на заправках, когда надо было заправиться, заезжать. Вот, реакция есть. Реакция есть, все это заметили, и сегодня появились сюжеты на телевидении, как на трех каких-то надувных, но красивых моторных лодках наши красивые бойцы, как рейнджеры, куда-то плывут на зачистку. И так все так пафосно, знаешь, там лодок нет, так вот, посмотрите, их три в кадре. Ну, ты знаешь, ну, правда, надувные. По сути, получается, судя по твоему комментарию сейчас, ничего не поменялось, потому что первое, значит, наш, значит, кипиш, когда мы поднимали по беспилотникам, это, по-моему, был 2021 год, когда, да, нам начали эту тему качать, и все телеграм-каналы подключились к этому. Нам тоже снял просто Рогаткин, снял просто фильм о том, что у нас все есть, все хорошо. И нас успокоил, собственно говоря, до того, как началось СВО, да. И сейчас мы видим, что ты говорит, что эту проблему с катерами начали озвучивать многие, да, и нам опять показали, чтобы мы успокоились. Когда же эти телеграм-каналы наконец-таки успокоятся, да? Нам показали видео, чтобы мы успокоились, как бы, что у нас все есть. Ну, слава, знаешь, как, давай скажем так, слава Богу, что у нас все есть. А, да, да. Ой, да. Ну, понимаешь, ну ничего, будем как бы будем освещать вот эти моменты. Я думаю, чем больше будем об этом говорить, чем больше людей об этом будут говорить и знать, тем быстрее это будет меняться, потому что этот гребаный цирк, как бы, ну, нужно прекращать. У нас, если большое начальство военное, да, думает, что то, что наши бойцы на передовой сдерживают натиск противника, и наступление противника пошло по одному месту, и то это их заслуга, то они охеренно ошибаются. Хотя им плевать, что мы думаем. Вот это заслуга тех бойцов, кто в окопе, и тех командиров, которые на местах, которые на земле. Вот. А, короче, ну ладно, все, эту тему развивать даже не хочется. Так, что, погнали дальше. Предлагаю, поскольку у нас все есть, предлагаю обсудить ситуацию во Франции, где, как оказалось, не все есть. Давай, ну я тебе хочу сказать тоже, я и эту ситуацию тоже пропустил. Я слышал, что там есть беспорядки, но я не знаю, что там происходит. Братан, ты чем вообще занимаешься каждый день? Я почему-то решил сделать себе просто выходные. Я читал комментарии под позавчерашним нашим там, видео или публикацией, я уже не помню, я уже запутался. Насчет того, что, помнишь, если нас закроют, то что, короче, будем делать? И вот люди продолжили комментировать. И вот ты знаешь, вот все-таки тема сисек, да, победили сиськи. То есть не котики, котики тоже, котики на втором месте. Да, кстати, все-таки, видишь, сиськами начали интересоваться даже не просто подписчики и подписчицы, да, даже наши телеграм-каналы, да, наши, ну, те ребята, которые с нами работают в медийке тоже, ветераны боевых действий, они тоже требовали сиськи, понимаешь, вот что удивительно. И когда я выложил сиськи, там даже человек написал, я развел админа на сиськи, да, вот солдат удачи. А, да, да. Ты выложил сирийские сиськи. Да, ты выложил сиськи Хабиби, да, классические сирийские сиськи. Да, да, да. Не, нормально. Ну, давай, расскажи, что во Франции. Во Франции что там? Смотри. Во Франции настоящий мятеж, я так понял. Ну, там, короче, я тоже особо не вникал, как и ты, в эту тему. Так зачем ты эту тему-то затронул? Ну, ладно. Ну, она прикольная. Все, что плохо там, хорошо как бы для нас, да? Как знаешь, как говорят, блин, вот ошибка, вот ошибки разных западных лидеров, они не дадут нам проиграть. при любых раскладах. Нет, тут момент какой. Там реально у них что-то очень серьезное. Там, получается, полицейский, как я понял, что это началось с того, что полицейский застрелил какого-то юношу, который там что-то гонял, как Need for Speed, да, там, или в Париже, или в другом городе. Превысил скорость, за ним что-то гонялись, и в какой-то момент полицейский его через лобовое стекло пристрелил. И вот из-за этого как бы начались вот эти беспорядки. Но к этим беспорядкам, поскольку любой кипиш – это круто, вот, в любой кипиш, как говорится, можно ловить рыбу в мутной воде, даже руками, да, то есть к ним подключились там множество разных мигрантов, которые просто чисто под этот кипиш решили помародерить там магазины там, и тому подобное. Людей пограбить, там, машины поотжимать. В общем, вот у них там получилась вот такая вот солянка, там все горит, там какие-то перестрелки с полицией, вся вот эта штука. Противник пытался понемногу, ну противник это не только укры, да, это еще и западные специалисты, так сказать, по информационным делам, пытались рассказать, что это все Россия, на самом деле это все ЧВК Вагнер устроили, вот эти беспорядки, там, ну, там интересные иногда проскакивали моменты в сети, вот, ну там с ними все понятно. Но я сегодня даже... ЧВК Вагнер могущественная организация. То есть им не, сдали, им не позволили здесь там что-то там накуролесить. Они решили, ах так, тогда мы всю Европу перевернем. А пойдем во Францию тогда. Да, просто поставим на уши всю Европу. Да, а на самом деле, я считаю, что Францию может спасти только ЧВК Вагнер. Ты сегодня об этом написал, спасибо, ты меня поддержал. Вот, что только так. О, мне уже сделали текст. Вот, да, ну, и я, короче, знаете, написал... Франция все-таки достаточно не близко находится, и, то есть логистическая проблема есть, что туда перебросить ЧВК Вагнер, на это уйдет несколько суток, а за несколько суток там от Парижа, от Франции может ничего не остаться. Понимаешь, тут главная воля Макрона. Вот, ну а если кроме шуток, нам бы на самом деле не мешало бы, ну если... Наши дипломаты, если бы у них не было выходные, да, суббота-воскресенье, и они, мне кажется, мыслили более креативно, они должны были бы выразить громко, вот Лавров должен был так сказать Макрону, да, мы выражаем ноту протеста, вы препятствуете демократическим ценностям Европы, а ну остановить вот это вот избиение людей, мирных протестующих, что вы вот это вот стреляете в них, что вы там устроили в своей Франции, да? Слушай, ну там... Вот, там... Там на самом деле какая-то жуть происходит, там какое-то видео ходили, да. Что какому-то французу отрубили руки за то, что он хотел. Да, да, да, ноги поломали, да, да. Вот, на самом деле да, но, понимаешь, но мы-то можем, смотри, Запад, он никогда не упускает возможности нас покритиковать, пощемить, участвовать в повышении социальной напряженности внутри России и так далее, да? Мы же, блядь, продолжаем быть белыми и пушистыми, да? То есть нам уже просто откровенно иногда суд на голову, а мы такие, бля, ну это же некрасиво, ну остановитесь, ну и так далее, да? Вот. Нам бы пора бы вот прекращать вот так вот себя вести, на мой взгляд, и начинать действовать агрессивно. И вот сейчас можно было выражать ноты протеста. Ты понимаешь, на самом деле это руки отрезали. Люди-то злые стали. Почему? Потому что их стало прессовать, жестоко прессовать власть. Полицейских стали сбивать, стрелять в них резиновыми вот этими пулями, понимаешь? Вот ты же, да, знаешь, да, что травматические вот эти вот разные помповые ружья и тому подобное. Это вот они довели людей до такой жестокости, понимаешь? А вот если бы не было вот этого жестокого нарушения прав со стороны французских властей... Представь, что сейчас, когда все эти наши события начались в СВО, да, многие там наши патриоты поехали в СВО воевать, да, отстаивать честь России, да, а кто-то аж поехал строить новую жизнь в Европе, да, и приехал в Париж. О, Париж! Там, да, играет французская музыка, Елисейские поля, французские... Круассаны, блин. Круассаны, кофе, французские булки, да, и... А тут, на тебе, такие аборигены бегают, руки отрубают, там, скальпы снимают, все горит, ты такой думаешь, блин, да, что я наделал? Нет, ты такой думаешь, так, ладно, дома все-таки лучше, да. Вот тут момент в чем... поскольку у нас дипломаты, они немного вот в измерении там другом, как бы, да, я вот думаю, многие в информационном сообществе начали подхватывать правильную позицию, начали рассказывать, французы, это ваш шанс выйти из-под гнета и тому подобное. Вот я сейчас тоже, я написал сегодня небольшой... То есть ты предлагаешь раскачивать лодку? Вот, не, я желаю французам добра, понимаешь? Вот просто я считаю французов великим народом. Я считаю, что сейчас, именно сейчас настал тот день, когда французы должны доказать, что они достойны быть... потомками своих славных предков. Наполеона, понимаешь? Бонапарта. Да, и вот... Не, ну ладно, давай без Бонапарта, то сейчас меня еще в какой-то фигне обвинят. Нет, вообще, Франция, своя культура, своя история, свои вот эти все движухи. И каждый француз должен понимать, что или пришло время, вот я написал, быть или не быть. То есть, или они сейчас возьмут власть в свои руки, да, и выйдут из-под гнета США, и начнут уже заниматься своими проблемами, усилят, ожесточат миграционную политику, выгонят нахрен всех мигрантов, которые там сейчас руки рубят по Франции, да, за пределы Франции, и будут нормально, спокойно жить и дружить со всеми, а не страдать и идти на серьезные экономические потери для того, чтобы помогать американцам с их оппонентами конкурировать, да, в мировой экономике и так далее, в данном случае с Россией. Поэтому сейчас французы, у них есть шанс такой, потому что через 20-30 лет у них получится так, что во Франции будут жить только арабы, то есть только мигранты. Для французов, французских детей места не будет, ни детям, ни внукам. Вот они сейчас об этом должны думать. Вот, поэтому я сейчас пост об этом напишу, мне уже на французский вот сейчас перевод пришел. Я думаю, что я смогу достучаться. У меня там есть некоторые товарищи, они журналисты французские. Я им отправлю, пусть они там это все обсуждают. Вот так вот надо действовать. Вот. И некоторые наши ресурсы, телеграм-каналы, они вот в этом ключе поддерживают сейчас французов. Сейчас ты договоришься, что тебя потом обвинят, что это ты дестабилизировал обстановку во Франции. Братан, это бы, наверное, был большой успех в моей жизни, блядь. В Таймсе напишут человек года Даниэль Бессоно, который Ципса. Организовал Ципса. Обратная сторона Ципса. Да, обратная сторона Ципса. Что натворил этот Бессоно? Натворил. Да, братан, ну у нас как бы война. Они против нас, у нас вполне себе против нас воюют французские цезари, да, французские боеприпасы, цезари, это я имею в виду не в плане, не в плане должности, да, или там титула, а в плане систем, да, артиллерийских, танки французские, да, ну, слышишь, да, и мы будем перед Макроном и прочими этими ублюдками что-то там теряться, нет. Все, пусть все. Власть Ципса, поменяется. Ципса, да? Начинает действовать. Ципса начала действовать. Давай, ты пишешь текст, я его репощу, и все. Информационная атака. Отлично, сейчас так и произойдет, да. Давай, погнали. На глазах у вас, наши зрители. Давай дальше, что дальше? Так, так, а что мы еще должны были обсудить? А дальше будет самое интересное. На первом канале знаменитые военные аналитики с Первого канала, они решили сравнить операцию в Мариуполе, в которой, как оказалось, я участвовал, и с Бахмутом, в которой я, как оказалось, не участвовал. И они на полной серьезе решили рассказать, как эффективно происходила операция в Мариуполе и как неэффективно проходила операция, значит, по штурму Бахмута, да. Но я сейчас их хочу немножко расстроить, потому что когда началась операция в Мариуполе, во-первых, у нас еще были самые боеспособные силы, самые полные подразделения, которые еще не понесли большие потери, техника вся была еще в строю. Мы еще не воевали на Т-55 там, или там, Т-38, Т-34, а еще было все новое. Штаты практически укомплектованы. И, соответственно, началась операция в Мариуполе. Да? Во-первых, Мариуполь со временем был окружен, так как противник начал отходить. И он оказался быстро, да. И он оказался в Мариуполь оказался в полном окружении, да. И что происходило со стороны противника? Во-первых, противник в Мариуполе не вел ожесточенные бои, такие, как он вел в Бахмуте за каждый дом. Добавлю секунду, чтобы было понятно. До фронта от Мариуполя было около 90 километров. То есть до их ближайших позиций ВСУ от Мариуполя было 90 километров. Это очень важный момент, как бы. Нет, это был глубокий тыл, был, но не сразу, конечно, не сразу, конечно. Мы обхватили Мариуполь не сразу, но уже бои на окраинах вели, да. И вообще противник, когда уже попал в окружение, когда понял, что он окружен, да, противник не вел ожесточенные бои за Мариуполь. То есть, когда... Натан, извини, почему не сразу? То есть, Волноваха пала сразу с херсонского направления, наши зашли, запорожское направление сразу под контролем уже были. То есть, уже линия фронта выстраивалась по Гуляйполе, Великая Новоселка. Это все происходило, но первое... Это я к тому, что группировка мариупольская уже была заблокирована от каких-либо поставок со стороны основной части армии. Да, просто сами уже штурмы на окраинах, они начались до того, как Мариуполь полностью был окружен. То есть шли уже бои, и потом мы узнали о том, что все, Мариуполь полностью в окружении находится. Ну, как бы вот такой момент, да, был. И получается что? Что, во-первых, противник не вел бои ожесточенно, как он вел в Бахмуте за каждый дом. В Бахмуте там пытались контратаковать они. Постоянно менялась логистика, подвозились новые подразделения. Одно подразделение понесло потери, его меняют на другое. Да? Просто привозили кучу мобилизованных, которые просто должны были несколько дней продержаться, и чтобы фронт не двигался. Да? В Мариуполе находился гарнизон только мариупольский. Он никак не пополнялся. То есть там было, допустим, ну, грубо говоря, 8-10 тысяч, да, мы не будем говорить там 15, 20, 30, но вот предположим, там 8-10 тысяч человек, которые Мариуполь оборонял. Самые ожесточенные бои и ожесточенные обстрелы со стороны противника, они длились всего 2-3 недели. После 2-3 недель у противника закончилось БК на все тяжелое вооружение. То есть у них, они перестали работать градами, они перестали работать артиллерией, они перестали работать минометами, они уже экономили БК для танков, то есть практически отбивались только носимыми средствами. И что было у нас? У нас было все, у нас были любые резервы, да? У нас сработала авиация в полную мощь. То есть авиация работала не просто, когда уже совсем край, и пожалуйста, хоть кто-нибудь помогите, да? И там прилетел какой-то, там сушка какая-то прилетела, там, или какой-то вертолет, где там сидят самые отчаянные летчики, которые просто, ну блин, если я не полечу, там всем, короче, типа, ну, никто не выживет, да? Авиация спокойно работала 24/7, просто без остановки, всю ночь, весь день, только когда там перемирие какое-нибудь там, что-то кого-то там, какие-то переговоры или еще что-то, только тогда прекращала работать авиация. То есть... Полное превосходство над противником было в Мариуполе. Были у нас потери? Конечно же, были. Если я скажу, что это было легко, ну, как бы я слукавлю. Почему? Потому что во время штурма в Мариуполе тоже погибли, ну, военнослужащие. Да? Но если мы сравниваем там, штурм Мариуполя и штурмы остальных каких-то населенных пунктов, то штурм Мариуполя был намного легче, чем какие-то другие. Потому что Мариуполь был... В полном окружении. Ну, поэтому, когда какие-то люди сидят там просто в Москве, и они там пытаются что-то рассуждать на тему чего-то там, да, но это выглядит по меньшей мере просто глупо. Да, совершенно так. Ну, понятно, что... Кто-то там начальство поставило задачу, видимо, да, и задача отрабатывалась. Просто, ну, ребят, ну, Нет, сейчас мы даже, даже мы не говорим там ЧВК «Вагнер», да, и там какие-то подразделения России, там, Российской Федерации, там, МО, там, или еще кто-то, Росгвардия, там, там много подразделений чисто, да, там лучшие силы ДНР были брошены, да, там были и Сомали были, и 9-й полк морской пехоты ДНР там был, и Каскад работал, да, ну, много подразделений. Спарта, Спарта тоже, да. Да, то есть... Лучшие подразделения были брошены, поэтому мы абсолютно их не принижаем. Ну просто, когда у тебя город полностью в окружении, и ты, по сути, охотишься за противником. Ты летаешь на коптерах, находишь, где находится противник, туда падают бомбы, понимаешь? Мы туда не стреляем с миномета, а туда сразу падает бомба. Не всегда, правда, попадает по цели, но тем не менее, да, туда падают бомбы 500-килограммовые. Да, и когда ты, допустим, штурмуешь тот же Бахмут, когда у тебя проблемы со снарядами, когда мне мой друг говорит, который там, я уже не один раз повторял, три ордена мужества и медаль за отвагу, и у меня нет оснований ему не верить. Он, ему как только сняли аппарат Елизарова с руки, он тут же отправился на фронт. Да, его не хотели брать, но он поехал воевать, да. И он говорит, у меня АГС мой месяц не стрелял, потому что не было боеприпасов. Там говорят, что кто был рядом, стоял там, они помогали. Но он говорит, да, они помогали. Кто-то помогал, а с кем-то приходилось меняться. Мы отдавали оружие какое-то иностранное, чтобы нам дали какие-то боеприпасы. То есть там много было интересного. Я просто, ну, не хочу детали рассказывать. Поэтому, когда ты штурмуешь город, в который переброшена группировка, там, 100-тысячная, да, которая постоянно ротируется, меняются, а у тебя еще нету боеприпасов, которые тебе нужны, и ты сравниваешь с тем местом, где ты штурмовал, и там использовали авиацию 24/7, но это надо быть просто конченным мудаком, просто, чтобы сравнивать. Или человеком, который не разбирается. Возможно, это какая-то женщина делала этот, ну, значит, репортаж, да, ей сказали какой-то там... Женщине сказали, сделай репортаж, что Мариуполь быстрее взяли, чем Бахмут. Она такая, а сейчас все быстро. Там раз что-то смотрела, какие-то там дачи, там что-то там, какие-то критические дни, передачи. Потом раз выключил паузу, давай снимать фильм про Бахмут. Да? Ну, если только так снимался этот фильм, да. А если ты был на месте, то ты понимаешь, что это полная чушь. Просто, ну, полная чушь. Да, да, увы, ну так бывает. Ну, на самом деле, вот эти моменты, на эти моменты, о которых ты сейчас говоришь, на них обратили внимание даже простые пользователи, простые зрители. То есть они, ну, как бы немного не поняли. Вот. Потому что каждый, кто может пользоваться Гуглом и кому интересно разобраться, ну, да, большая часть зрителей, кто не в теме, конечно, они эту информацию впитывают, вопросов нет. Я не говорю. Знаешь, что там не было каких-то сложных ситуаций, да, что наши бойцы... Не, а в наступлении всегда сложно, при штурме всегда сложно, когда противник в обороне, конечно. Не, просто могут сейчас подумать, знаешь, что я там поставил что-то там выше, чем там какие-то другие. Нет, там ребята также погибали, там также были потери, да, но также хотели на штурмы. Там просто, ну, просто сам факт в том, что вспомогательных сил... было больше намного, чем, ну, на том же Бахмуте. Вот и все. Да, просто, ну, другая обстановка боевая, абсолютно другая. Другие условия, ну, совершенно другие. То есть там и ПВО как бы подавлено было, если оно там вообще было, как бы, да, в Мариупольском гарнизоне. Вот, потому что действительно наша авиация летала. Но у них были только переносные, да, ПЗРК там и стингеры. Вот, но в целом авиация работала безнаказанно. В основном. И да, штурмовать, конечно, было тяжело. Пацаны там героически штурмовали этот город, Мариуполь, вопросов нет. Но сравнивать, как бы, да, город, который, ну, в осаде, заблокирован полностью в окружении, и город, который никогда не был в окружении, потому что там шли, вот просто выдавливали противника из города, да, это, ну, просто несравнимые вещи. Вот. Ну, Бог им судья, как говорится. И коронавирус коснулся каждого, поэтому не нужно никого, как говорится, ругать. Нужно просто высказать свою мысль, да, свое мнение по ситуации. И как бы, каждый сам для себя примет решение, кто прав, кто не прав. Вот. Так, ну что, вроде все разобрали? Да, до завтра.